Глава третья. Кардинал. Ришелье облокотился локтем на свою рукопись, оперся щекой на руку и с минуту смотрел на Д'Артаньяна. Ни у кого взгляд не был так проницателен, как у кардинала, и молодой человек почувствовал, что этот взгляд пробежал по его жилам, как лихорадка. Однако он не смутился и без гордости, но и без унижения ждал приказания его высокопреподобия. «Милостивый государь», — спросил кардинал, — «вы ли Д'Артаньян из Биарна?» «Да, ваше высокопреподобие». «Есть много ветвей рода Д'Артаньянов в Тарби и окрестностях, которые вы принадлежите». «Я сын того Д'Артаньяна, который вел религиозные войны вместе с королем Генрихом, отцом его величества». «Хорошо». «Вы ли 7 или 8 месяцев назад отправились со своей родины искать счастье в столице?» «Я?» — отвечал Д'Артаньян. «Вы ехали через Менг, где с вами что-то случилось. Я не знаю, что именно, но что-то было». «Вот что случилось со мной», — начал было Д'Артаньян. «Хорошо, хорошо», — продолжал кардинал с улыбкой, которая показывала, что ему известна вся история. «Вы были рекомендованы Д'Этравилю, не так ли?» «Да, ваше высокопреподобие. Но именно при этом несчастном приключении в Менге рекомендательное письмо было потеряно», — продолжал кардинал. «Я это знаю». «Но Д'Этревиль — опытный физиономист, который угадывает людей с первого взгляда. Он поместил вас в роту Дезассара, подав вам надежду, что со временем вы поступите в мушкетера». «Это совершенно справедливо», — отвечал Д'Артаньян. «С тех пор с вами многое случилось. Вы прогуливались за Шартре, тогда как вам лучше было бы находиться в другом месте. Потом вы с друзьями совершили путешествие на Форжеские воды. Они остановились на дороге, а вы продолжали ваш путь. У вас были дела в Англии». «Ваше высокопреподобие», — сказал изумленный Д'Артаньян, — «я ехал на Виндзорскую охоту или в другое место, до этого никому нет дела. Я это знаю потому, что моя обязанность состоит в том, чтобы все знать. После вашего возвращения вы были приняты одной августейшей особой, и я с удовольствием вижу, что вы сохранили подарок, который она вам дала». Д'Артаньян схватился за бриллиант, полученный от королевы, и быстро повернул его вниз, но было уже поздно. «На другой день у вас был Кавуа», — продолжал кардинал. «Он хотел просить вас во дворец. Вы не нанесли ему ответного визита и дурно сделали». «Я боялся заслужить гнев вашего высокопреподобия», — отвечал Д'Артаньян. «А за что это, сударь?» «За то, что вы исполнили приказание своего начальства с большим мужеством и умением, чем кто-либо другой? Заслужить гнев, когда вы достойны похвалы? Я наказываю тех, которые не слушаются, а не тех, которые, как вы, повинуются слишком хорошо. И в доказательство вспомните то число, в которое я просил вас прийти ко мне, и подумайте, не случилось ли чего в тот же вечер». Именно в тот вечер была похищена госпожа Бонасье. Д'Артаньян вздрогнул, вспомнив, что за полчаса перед тем бедная женщина промчалась мимо него, без сомнения, увлеченная той же силой, которая ее похитила. «Наконец», — продолжал кардинал, — «некоторое время ничего о вас не слыша, я хотел знать, что вы делаете. Впрочем, вы должны быть мне немного благодарны. Заметьте, как вас щадили во всех обстоятельствах». Д'Артаньян с почтением поклонился. «Это делалось, — продолжал кардинал, — столько же из правосудия, сколько и вследствие плана, который я заранее для вас начертал». Д'Артаньян удивлялся все более и более. «Я хотел, — продолжал кардинал, — объяснить вам этот план в этот день, когда вы получили мое первое приглашение. Но вы не пришли. К счастью, этим ничего не потеряно, и вы его сейчас услышите. Садитесь против меня, господин Д'Артаньян. Вы слишком добрый дворянин, чтобы слушать стоя». И кардинал показал на стул молодому человеку, который так удивлен был всем, что происходило, что повиновался только по второму знаку кардинала. «Вы храбры, господин Д'Артаньян», — продолжал кардинал. «Вы благоразумны, что еще лучше. Я люблю людей с головой и сердцем. «Не бойтесь», — сказал он, улыбаясь. «Людьми с сердцем я называю смелых людей. Но как вы не молоды, вы, едва вступая в свет, уже имеете сильных врагов. Если вы не остережетесь их, они погубят вас». «Увы», — отвечал молодой человек, — «это будет легко им сделать, потому что они сильны и имеют покровителей, а я совершенно один». «Да, это правда. Но вы один сделали уже много и, без сомнения, сделаете еще более. Однако мне кажется, что вы имеете нужду быть руководимым на поприще, которое себе избрали. Потому что, если я не ошибаюсь, вы приехали в Париж с честолюбивой мыслью сделать свою карьеру». «Я в тех годах, когда еще можно иметь безумные надежды», — сказал Д'Артаньян. «Одни только глупцы не имеют надежд», — заметил кардинал. «А вы человек с умом. Скажите-ка, например, что вы думаете о месте офицера в моей гвардии теперь? Сейчас, а впоследствии и о роте, после похода». «Ваше высокопреподобие, вы согласны, не правда ли?» Д'Артаньян смешался. «Как? Вы отказываетесь?» — вскричал удивленно кардинал. «Я состою в гвардии Его Величества», — отвечал Д'Артаньян, — «и не имею причины быть недовольным». «Но мне кажется, — сказал кардинал, — что моя гвардия есть также гвардия Его Величества. И кто служит во французском войске, тот служит королю». «Ваше высокопреподобие, дурно меня поняли. Вы хотите найти предлог, не правда ли?» «Я понимаю». «Что же, предлог у вас есть. Повышение, поход, который открывается, случай, который я вам предлагаю, вот предлог для света. А для вас необходимость в сильном покровительстве. Вам не дурно знать, господин Д'Артаньян, что я получил на вас серьезные жалобы. Вы не посвящаете ваши дни и ночи исключительно королевской службе». Д'Артаньян покраснел. «Впрочем, — продолжал кардинал, положив руку на кипу бумаг, — у меня тут целое дело, которое касается вас. Но, не читая его, я хотел прежде поговорить с вами. Я знаю, что вы человек с характером, и ваша служба при хорошем направлении вместо зла может принести вам много пользы. Итак, подумайте и решайтесь». «Я не заслуживаю такого внимания», — отвечал Д'Артаньян, — «и узнаю в вашем высокопреподобии то величие души, перед которым вполне чувствую свое ничтожество. Но если вы позволите мне говорить откровенно...» Д'Артаньян остановился. «Да, говорите». «Тогда я скажу вашему высокопреподобию, что все друзья мои в мушкетерах и в королевской гвардии, а враги мои по непостижимому случаю служат у вас. Я буду дурно принят здесь и дурно понят там, если приму то, что вам угодно было мне предложить». «Неужели вы имеете эту гордую мысль, сударь, что я предлагаю вам меньше того, чего вы стоите?» — спросил кардинал с презрительной улыбкой. «Ваше высокопреподобие слишком добры для меня. Я думаю, напротив, ничем не заслужил еще ваших милостей. Начнется осада Ла-Рошелли, и я буду служить на глазах у вашего высокопреподобия, и если я буду иметь счастье заслужить ваше внимание при этой осаде, тогда, по крайней мере, какой-нибудь блистательный подвиг оправдает это покровительство. Все должно делаться вовремя. Может быть, впоследствии я буду иметь право служить вам. Теперь же всем будет казаться, что я себя продал». «Это значит, что вы отказываетесь служить мне, сударь?» — сказал кардинал недовольным тоном, в котором, однако, видно было уважение. «В таком случае оставайтесь свободным и сохраните свою ненависть и свои привязанности». «Ваше высокопреподобие!» «Хорошо, хорошо», — сказал кардинал. «Я не сержусь на вас. Но вы понимаете, должно защищать и награждать друзей, но врагам мы ничем не обязаны. Однако я вам дам совет. Остерегайтесь, господин Д'Артаньян, потому что с той минуты, как я отниму от вас свою руку, я не дам за вашу жизнь ни гроша». «Постараюсь, ваше высокопреподобие», — отвечал гасконец с благородной уверенностью. «Подумайте впоследствии, если с вами случится какое-нибудь несчастье», — сказал Ришелье, «что я сам искал вас, и что я сделал все, что мог, чтобы этого несчастья не случилось. «Что бы ни случилось, — сказал Д'Артаньян, положив руку на грудь и наклонив голову, — я всегда буду чувствовать благодарность к вашему высокопреподобию за все, что вы для меня сделали». «Итак, господин Д'Артаньян, как вы сказали, мы увидимся после похода. Я буду следить за вами, потому что буду там», — сказал кардинал, показывая Д'Артаньяну на богатое вооружение, которое он должен был надеть. «А по возвращении мы сочтемся». «Не казните меня вашим гневом!» — вскричал Д'Артаньян. «Если вы увидите, что я буду действовать как прилично благородному человеку». «Молодой человек», — сказал Ришелье, — «если я буду в состоянии сказать вам еще раз, что говорил сегодня, то обещаю вам сказать это». Последнее слово Ришелье выражало ужасное сомнение. Оно поразило Д'Артаньяна более чем угроза, потому что это было предупреждение. Итак, кардинал хотел избавить его от угрожавшего несчастья. Он хотел ответить, но повелительным жестом кардинал приказал ему удалиться. Д'Артаньян вышел, но у дверей мужество ему изменило, и он едва не возвратился. Однако он вспомнил строгое лицо Атоса. Если бы он согласился на предложение кардинала, Атос не подал бы ему больше руки. Атос отрекся бы от него. Это опасение удержало его. Так велико влияние высокого характера на все окружающее. Д'Артаньян спустился по той же лестнице, по которой вошел. Он нашел у ворот Атоса и четырех мушкетеров, ожидавших его возвращения и начавших уже беспокоиться. Атос и его приятели спросили о свидании, но Д'Артаньян сказал им только, что Ришелье предлагал ему поступить в его гвардию офицером и что он отказался. Подойдя к Атосу, Арамис и Портос тоже расспрашивали приятеля об этом странном свидании. Д'Артаньян повторил им то же самое о предложении и отказе. «И хорошо сделал!» — вскричали в один голос Портос и Арамис. Атос задумался и не сказал ни слова. Но, оставшись один с Д'Артаньяном, он сказал: «Ты сделал то, что должен был сделать. Но, может быть, ты напрасно это сделал». Д'Артаньян вздохнул, потому что этот голос отвечал тайному голосу его души, который говорил ему, что его ожидают большие несчастья. Следующий день прошел в приготовлении к отъезду. Д'Артаньян пошел проститься с Д'Атревилем. Тогда еще думали, что разлука гвардейцев и мушкетеров будет непродолжительна, потому что в этот день король присутствовал в парламенте и должен был ехать на другой день. Д'Этравиль спросил Д'Артаньяна, не имеет ли он в чем-нибудь нужды, но Д'Артаньян гордо отвечал, что имеет все, что ему нужно. Ночью собрались все товарищи гвардейской роты Дезасара и роты мушкетеров Д'Этравиля, бывшие между собой в дружбе. Они расстались, чтобы увидеться тогда, когда угодно будет Богу. Ночь, как можно догадаться, была самая шумная, потому что в подобных случаях крайние заботы заглушаются только крайней беспечностью. На другой день при первом звуке труб друзья расстались. Мушкетеры побежали в дом Д'Этревиля, а гвардейцы — к Дезасару. Каждый из капитанов тотчас повел свою роту в Лувр, где король делал смотр. Король был скушен и казался больным, что несколько смягчило его высокомерное выражение лица. В самом деле, накануне в парламенте схватила его лихорадка. Однако он хотел выехать в тот же вечер, и, несмотря на замечания, решился сделать смотр, надеясь этим усилием воли заглушить болезнь, которая начала овладевать им. После смотра только гвардейцы отправились в дорогу, а мушкетеры должны были идти вместе с королем. Это позволило Портосу в своем красивом вооружении показаться на Медвежьей улице. Прокурорша увидела, как он проезжал в своем новом платье и на прекрасной лошади. Она слишком любила Портоса, чтобы отпустить его так. Она сделала ему знак сойти с лошади и войти в дом. Портос был великолепен. Шпоры его звенели, кираса сверкала, шпага билась по ногам. На этот раз писари не имели охоты смеяться. Так страшен казался им Портос. Мушкетер введен был к Кокнару, маленький серый глаз которого заблестел от гнева, видя своего мнимого двоюродного брата таким блестящим. Однако внутренне он утешался тем, что все говорили, что поход будет трудный, и он надеялся в глубине сердца, что Портос будет убит. Портос простился с Кокнаром, который пожелал ему всякого благополучия. Что касается госпожи Кокнар, то она не могла удержать своих слез, но никому ее печаль не подала дурных мыслей. Все знали, что она очень привязана к родным, из-за которых всегда имела жестокие споры с мужем. Пока прокурорша могла следить взглядом за своим прекрасным рыцарем, когда он проезжал мимо дома, она смотрела на него, высунувшись из окна, из которого как будто хотела броситься. Портос принял все эти знаки нежности, как человек к ним привыкший. Только огибая угол улицы, он приподнял свою шляпу и махнул ею в знак прощания. Арамис же писал длинное письмо. Кому? Никто ничего не знал. В соседней комнате Кэти, которая в тот же вечер должна была отправиться в тур, ждала это таинственное письмо. Атос допивал понемногу последнюю бутылку своего испанского вина. В это время Д'Артаньян выступал в поход со своей ротой. Подходя к Сент-Антуанскому предместью, он обернулся, чтобы весело взглянуть на Бастилию, которой до сих пор он избег. Смотря на Бастилию, он не заметил Миледи, которая, сидя на лошади, указывала на него двум людям довольно подозрительной наружности, которые тотчас подошли к рядам, чтобы рассмотреть его. На вопрос, заданный ими взглядом, Миледи отвечала утвердительным знаком. Потом, надеясь, что не может быть ошибки в исполнении ее приказаний, она погнала лошадь и исчезла. Два человека пошли вслед за ротой и при выходе из Сент-Антуанского предместья сели на лошадей, которых держал за поводья лакей без ливреи.